пляшут в синеве. Сяду на крылечко, вспомню о тебе. Воздух чист, прохладен, хрусталем роса. Солнце преломляет радугой в меня. Развелось по сердцу пряное вино, открывая дверцу в мир, где все ново. Сознания, как песок морской.